Выражения восторга и меланхолической грусти беспрестанно сменялись на лице Рио Санто. Воспоминания нахлынули на его душу. Но вот замерли последние звуки оркестра, смолкло пение, а вместе с этим и потухло воображение Рио Санто. Несколько слезинок покатилось по его лицу. «Мэри!» — вырвалось у него со вздохом. «Милая Мэри!» В это же самое мгновение мисс Диана Стюарт, разговаривавшая с мисс Тревор, вскричала: «Бедная Мэри!» Лишь только Рио Санто услышал имя Мэри, как по всему телу его пробежал невольный трепет, вся кровь его закипела ключом. Странное совпадение его мечты с только что произнесенными словами мисс Стюарт еще более подействовало на маркиза. Он поднял глаза и встретил прелестный профиль мисс Тревор. Рио Санто встречал Мэри уже несколько раз, но теперь ему казалось, что он видит ее впервые. «Так ты очень любишь его?» — спросила мисс Стюарт после небольшой паузы. Мэри молчала. Ей не хотелось лгать, но также не хотелось сказать и правды. На лице ее видна была нерешительность. «Да, мне скучно после его отъезда. Ах, как хотелось бы мне скорее увидать его! Мое терпение истощается», — проговорила, наконец, Мэри. Шорох, произведенный тихим движением маркиза, заставил мисс Тревор оглянуться. Она угадала, что конец ее разговора с подругой слышал Рио Санто. Щеки ее в одно мгновение покрылись яркой краской, и в то же время на нее напал безотчетный страх. Она задрожала при виде маркиза и тотчас вскочила с места, порывисто схватила подругу за руку и потащила ее в концертный зал. «Пойдем, пойдем», — лепетала Мэри, задыхаясь от волнения. «Что с тобой? Точно кто тебя испугал?» — шутливо заметила мисс Стюарт. «Здесь был мужчина», — сказала Мэри. Диана быстро оглянулась и заметила жгучий взгляд маркиза, устремленный на Мэри. Лицо ее вдруг стало серьезным. «Каким странным взглядом он окинул тебя! Огонь страсти виден в его глазах», — проговорила она, и в голосе ее послышались нотки зависти. Еще сильнее дрожь охватила Мэри. Рио Санто оставил колонну и сел в кресло, те самые кресла, с которых только что встала мисс Тревор. Так просидел он до самого конца концерта. «Бедная Мэри», — проговорил он, вставая, — «давно уж мое сердце не билось так сильно, давно я не желал так пламенно обладать женщиной». Через несколько дней Рио Санто был представлен леди Кэмпбелл и лорду Тревору. Блестящие качества маркиза имели громадную цену в глазах леди Кэмпбелл. Она знала хорошо, что это знакомство придает ей более веса в мнении общества. Кроме того, внимание, оказанное маркизом ее дому, приятно льстило ее самолюбию. Вскоре после того, как маркиз познакомился с леди Кэмпбелл и лордом Тревором, дом их сделался весьма известным. Все хотели познакомиться с хозяевами, и счастье в этом случае выпало прежде всего на долю молодых людей, приехавших в Лондон в одно время с маркизом. Лишь только они были представлены, как сейчас же записались в поклонники леди Кэмпбелл. Те четыре джентльмена, о которых мы сказали несколько слов выше, как будто сговорились действовать для пользы Рио Санто, несмотря на то, что, по-видимому, они не были между собою особенно дружны. Как объяснить это? Быть может, это только случай? Ум Рио Санто был настолько обаятелен, что чем умнее была женщина, тем скорее она подчинялась чарам его речи, поэтому-то маркиз и не нуждался ни в чьей помощи. Леди Кэмпбелл была женщина тонкого ума, а потому она скоро подчинилась влиянию маркиза. Прошло несколько дней, и Рио Санто сделался для нее давнишним знакомым, семейным другом. Через месяц леди жила и дышала только им.